Книга первая. Глава первая. Стамбул. Суббота. 5 сентября. 22:00. Он сидел один в темноте за рабочим столом Хаджиба Кафира, уставившись невидящим взглядом в покрытое пылью окно на нетленные минареты Стамбула. В любой столице мира он был как дома, но Стамбул любил больше других. Стамбул не центральные улицы Бейоглы и Бар-эл-Эльзаб, гостиницы Хилтон, кишевших туристами, а Стамбул укромных уголков, известных только мусульманам, крошечные чайханы и базары, кладбище Тели-Баба, которые кладбищем-то не назовешь, так как там похоронен один человек, и люди приходят туда, чтобы помолиться ему. Как охотник он был терпелив в своем вынужденном ожидании, молчаливо спокоен и уверен в себе. Родом из Уэльса, он унаследовал от своих предков их мрачную буйную красоту. Черные волосы и волевые черты лица подчеркивали бездонную голубизну умных глаз. Высокого роста, худощавый, мускулистый, он производил впечатление человека, много времени уделяющего своему физическому здоровью. Офис был наполнен ароматами Хаджиба Кафира, его дурманяще сладким табаком, его едким турецким кофе, его маслянисто-жирным запахом тела, но Риз Уильямс не чувствовал их. Он целиком ушел в размышления о телефонограмме, которую получил час назад из Шамани. «Ужасно! Поверьте мне, господин Уильямс, мы все в шоке. Это произошло так неожиданно, что никто не успел даже с места сдвинуться, чтобы ему помочь. Господин Рофф погиб мгновенно». Сэм Рофф, президент Рофф и сыновья, второго в мире по величине фармацевтического концерна, контролируемого династией, пустившей корни по всему земному шару и ворочавшей миллиардами. Невозможно представить, что Сэма Роффа нет в живых. Он всегда был полон жизни, энергии, всегда в движении, проводя большую часть времени в самолетах, доставлявших его в самые отдаленные уголки планеты, чтобы там на месте решить запутанную проблему, оказавшуюся другим не по зубам, или высказать интересную идею, заряжая всех своим энтузиазмом, призывая их во всем следовать своему примеру. Он был мужем и отцом, но превыше всего в жизни ставил свое дело. Он был блестящим, необыкновенным человеком. Кто сможет заменить его? Кому по силам будет управлять огромной империей, которую он оставил после себя? Он не успел назначить преемника. Но он даже и не предполагал, что умрет в 52 года. Он думал, что у него впереди масса времени. Но его время истекло. Неожиданно в офисе вспыхнул свет, и Рис Уильямс на какое-то мгновение ослепленный обернулся к двери. «Господин Уильямс? Я думала, что здесь никого нет». Это была Софи, одна из секретарш фирмы, назначаемая в распоряжение Риса Уильямса всякий раз, когда он бывал в Стамбуле. Она была турчанкой лет 24-25, с гибким чувственным телом, таящим в себе бездну обещаний и смазливой мордашкой. Не раз она уже подавала знаки Рису, древний как мир, что готова доставить ему любые удовольствия, какие он пожелает, в любое угодное ему время. Но он оставался к ним глух и нем. «Я вернулась, чтобы отпечатать кое-какие письма господина Кафира», — продолжала она, затем вкрадчиво добавила, — «могу я чем-либо быть вам полезной?» При этих словах она вплотную подошла к столу. На Риса пахнуло терпким запахом ее молодого тела, запахом дикого зверя в гоне. «Где господин Кафир?» Софи сожалеюще покачала головой. «Рабочий день господина Кафира уже давно закончился». Ладонями мягких опытных рук она разгладила спереди платье. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» На смазливом личике томно и влажно блестели ее глаза. «Да», — сказал Рис. «Разыщите его!» Она нахмурилась. «Понятия не имею, где... Либо в караван-сарае, либо в Мирмаре». Вероятнее всего, конечно, в караван-сарае, где любовница Кафира исполняет танец живота. Но Кафир был человеком непредсказуемым. Он мог быть и дома, с женой. Извиняющимся тоном Софи проговорила: «Я попытаюсь, но боюсь, что...» «Объясните ему, что если он через час не будет здесь, то может больше вообще не приходить сюда». Выражение ее лица изменилось. «Я сделаю все возможное, господин Уильямс». Она направилась к двери. «И выключите свет». В темноте отчего-то было легче оставаться наедине со своими мыслями. А в них он постоянно возвращался к Сэму Рофу. В сентябре Монблан был уже не так неприступен. Сэм уже делал попытку одолеть его, но тогда ему помешала снежная буря. «На этот раз я доставлю на пик флаг фирмы», — шутливо пообещал он Рису. И вот этот телефонный звонок, настигший Риса в Пьеро-Палаццо, в тот момент, когда он уже сдавал ключи от номера. До сих пор еще слышится ему взволнованный голос в трубке. «Они шли в связке по леднику. Господин Рофф оступился, веревка лопнула. Он рухнул прямо в бездонную ледовую трещину». Рис представил себе, как тело Сэма, ударяясь о ледяные выступы, стремительно падает в пропасть. Усилием воли заставил себя не думать об этом. Это уже прошлое. Думать же надо было о настоящем. О смерти Сэма Рофа необходимо сообщить его родным, а они раскиданы по всему белу свету. Необходимо подготовить сообщение для прессы. Новость эта, как гром среди ясного неба, поразит международные финансовые круги. Необходимо во что бы то ни стало этот удар смягчить, особенно теперь, когда фирма бьется в тисках финансового кризиса. И проделать всю эту работу предстоит ему, Рису Уильямсу. Рис Уильямс познакомился с Сэмом Рофом 9 лет назад. Тогда Рис в свои 25 уже являлся коммерческим директором небольшой фирмы по продаже лекарственных препаратов. Он был полон интересных замыслов, автором многих нововведений, и по мере того, как расширялась фирма, росла и его репутация. Рофф и сыновья сделали ему предложение перейти к ним на работу, но тот отказался. Тогда Сэм Рофф выкупил фирму, в которой он работал, и тотчас послал за ним. С момента их первой встречи и до настоящего времени он так и остался под мощным воздействием обаяния личности Сэма Рофа. «Твое место здесь, в Рофе и сыновьях», — заявил он Рису. «Поэтому я и выкупил ваш несчастный тарантас, который ты тащил на себе». Рис почувствовал себя польщенным и оскорбленным одновременно. «А если я не останусь у вас?» Сэм Рофф улыбнулся и сказал доверительно: «Ты останешься. У нас много общего с тобой, Рис. Мы оба честолюбивы. Мы хотим завоевать весь мир. Я покажу тебе, как этого добиться». Слова Сэма Рофа притягивали как магнит, сулили обильную пищу огню, сжигавшему душу молодого человека, ибо он знал то, чего не было известно даже Сэму Рофу. Риса Уильямса на свете не было. Он был мифом, сотканным из отчаяния, нищеты и безысходности.